Конец цитаты. При этом Латиф отмечал, что в городе видны следы деятельности грабителей, трудившихся не одно столетие. Цитата. Злонамеренные люди охотятся здесь за медными полосками, соединявшими каменные блоки, и вырывают их в значительных количествах. Чтобы добраться до этих полосок, они разрушили множество стен. Конец цитаты. Наряду с грабителями город разрушали само время и Нильские разливы. Глиняные черепки были найдены на глубине 20 футов в окрестностях Мемфиса. Такая глубина свидетельствует о том, что река на протяжении столетий неоднократно меняла русло, мало-помалу хороня древний город под наносами ила из сердца Африки. Вот почему до наших дней от Мемфиса сохранилось так мало. Неудивительно, что многие туристы, побывавшие здесь, уезжают разочарованными. Мемфис сегодня. Так погибает величие. Страница 37. В романе Пенелопы Лайвли «Лунный тигр» 1987 года Клаудия Хэмптон, историк по профессии, в годы войны, подвязавшаяся в Каире в качестве репортера, пишет историю мира. В этой истории участь Мемфиса описывается весьма точно. Это повесть о спасении, замечает Клаудио, лишний раз напоминающая о бренности всего сущего. Далее в романе говорится. Во времена фараонов Мемфис был Вашингтоном, Парижем и Римом вместе взятыми на берегах Нила. Он напоминал рай, этот город пальм, других деревьев и разнотравья на плодороднейшей из почв в месте, где встречаются Верхний и Нижний Египет. А что представляет собой Мемфис сегодня? Бесконечные поля, переходящие одно в другое, сливающиеся в почти непрерывную череду. Так погибает величие. Конец цитаты. Эти бесконечные поля, сливающиеся в почти непрерывную череду, на самом деле раскинулись вблизи деревни Мит-Рахина. Почва здесь и вправду чрезвычайно плодородна, поэтому деревню окружают бесчисленные поля и пастбища, разделенные оросительными каналами и живыми изгородями из пальм. Страница 38. По плодородности местная почва не уступает той, которая 5000 лет назад побудила Менеса основать тут столицу. Мит-Рахина находится вдалеке от окраин современного метрополиса. К ней ведут дороги, вдоль которых открываются картины, привычные для туристического Египта. Фабрика по производству ковров, институт папируса, снова ковровая фабрика и так далее. Причем все здания формой напоминают шатры, их стены покрыты побелкой, а кругом пасется домашний скот и высятся пальмы. У каждого предприятия обязательно стоят туристические автобусы, их водители и гиды получают свою долю от любой покупки, совершенной туристами. Еще вдоль дорог молодые девушки в пестрых юбках и шалях продают в пластиковых пакетах свежесобранные финики. Сама деревня с утра до вечера кишит шумной ребятней, которая обожает махать руками туристам. Их веселье и непосредственность столь назойливы, что нередко вызывают раздражение. «Вот здесь все и начиналось», — сообщает гид. «Это место имеет большое значение. Впрочем, из притемненных окон кондиционированного автобуса видна лишь ломаная линия кособоких прилавков, с которых торгуют стандартным набором сувениров, да вереницы чадящих на жаре автобусов с такими же, как ты, туристами. Имеются садик со статуями и очень симпатичное кафе со столиками в тени пальмовых ваий. Но поскольку публика тут обычно не задерживается, владельцы кафе буквально охотятся за клиентами, чем их благополучно отпугивают. При строительстве этого кафе случайно наткнулись на древний проход к святилищу, но смотреть там не на что. Страница 39. Главная местная приманка – статуя Рамсеса II, воздвигнутая почти 2000 лет спустя после основания Мемфиса, то есть совсем не такая древняя, как само поселение. Рамсес – фараон 19-й династии с 1320 по 1200 год до нашей эры, повелевший построить знаменитый храм в Абу-Симбеле на юге Египта, а также множество гробниц в долине фараонов в Фивах. Когда греческий историк и географ Страбон видел эту статую, в 24-м году нашей эры она уже рухнула. Огромную фигуру фараона извлекли из-под песка в 1820 году, однако она оказалась слишком высокой, чтобы вновь поставить ее вертикально. Поэтому с тех пор Рамсес пребывает в горизонтальном положении, вытянувшись на 30 футов от головы до коленей. Нижние части ног отсутствуют. В специальном павильоне, где туристы ходят по подмосткам, позволяющим хорошенько разглядеть статую. На губах фараона